Примерно в 20 сантиметрах от головы я со всей силы ударил мечом, пробивая толстый хитин. Вытащил меч и ударил еще раз рядом. Словно швейной иглой я наметил круг и в итоге прорезал дыру, из которой хлынула желтая жижа. Лучше всего для этого дела, конечно, подходит топор, но я справлюсь и так. Жук уже затих, зачаток ядра, конечно, способно поддерживать жизнь, но не такие обширные повреждения. Короткими ударами я прорубил и вырезал куски мяса из груди бивня, затем, не боясь испачкаться в жиже, заменяющей ему кровь, засунул руку внутрь и нащупал ядро, вернее ядрышко, размером всего с мизинец, но оно было. Выдернул его и повернулся к выстроившимся офицерам. Не хватало как раз тех трех, но я видел, что они все вместе идут обратно откуда-то со стороны крепости. Вот это зачаток ядра. В нем уже есть немалое количество энергии. И прежде чем мы продолжим, я должен знать, готовы ли вы вместе со мной убивать этих тварей, готовы ли вы учиться этому, стоять до конца и быть готовым умереть, но выполнить задачу и мой приказ. Каждый, кто сейчас решит остаться, получит знания, которые позволят нам убивать этих тварей не единицами, а сотнями. Но я не прощу предательства, трусости, подлости. Тех троих, что сбежали, я никогда не приму обратно. Никогда они не будут в моей команде, но и каждый из вас сейчас должен сделать выбор. Остаться и пойти по пути воина или же вернуться в обычную армию и продолжить охранять стены, каждый раз ожидая нападения жуков. На размышления у вас сейчас будет время. Стойте здесь и думайте. Закончив говорить, я положил зерно в карман на поясе и направился к троице трусов. Господин комендант, я уже рванул за подмогой. Как вы это сделали? Фальшиво начал один из них. Вы арестованы за дезертирство и невыполнение приказа сдать оружие. Сухо сказал я. Но господин комендант, я не стал усиливать голос, да и энергии осталось совсем крохи. Я достал из кобуры пистолет и направил его на говорившего. Я сказал сдать оружие. Да я же, но я не дал ему договорить, прервал его выстрелом в колено, он тут же рухнул на землю и завизжал, как недорезанная свинья. Всего лишь пуля в ноге, для биомода не такая уж огромная проблема, вполне мог бы даже сражаться. Трусы, бросившие своих братьев, трусы, которые даже не предприняли попытки дать бой этой твари, на землю, все. Оставшиеся двое предателей тут же присели, а затем и легли, практически синхронно бросив на землю оружие. Даже сейчас они не попытались сопротивляться, хотя их трое могли бы хотя бы попробовать, но нет, такова природа труса. «Ползком к машинам», — приказал я, проконтролировал, чтобы они добрались до машин. Я позвал из водителя и попросил у него веревку. Солдат, восхищенно уставившись на меня полминуты, не понимал, что я от него хочу, но затем встрепенулся и принес тонкий стальной трос и сам стянул им руки дезертиров. Кажется, того мужика с медалями он связывал с особым удовольствием и максимально плотно. Видимо, было за что не любить данного офицера, вернее бывшего офицера. Завтра они отправятся к отцу с максимально подробным рапортом их проступка. А там он сам пусть решает, что именно с ними делать. Мне было важно показать своим людям, что я не приемлю подобное. Итак, господа офицеры, вы приняли решение, я вернулся к дохлому бивню и кучке офицеров. «Господин комендант, я скажу за всех», — заговорил майор Решетов, — «мы все готовы и хотим служить под вашим началом, мы все хотим убивать этих тварей, мы устали сидеть на стенах и лишь отбиваться, каждый раз терять людей как среди подчиненных, так и среди тех, кого мы должны защищать, гражданских, а вы показали на деле, что знаете и умеете их убивать даже в одиночку, мы хотим так же, тогда добро пожаловать в команду, меня отныне называть командиром». Безоговорочно выполнять приказы, проявлять инициативу. Запрещено сдаваться, бежать, бросаться в бой бездумно, отправлять людей биться одних. Запрещено распространять то, чему я вас буду учить. Все ясно? Так точно, командир. Хором прокричали офицеры. Тише вы, не надо так орать. Я усмехнулся. Значит так, смотрите сюда, первый секрет. Ядра можно поглощать и тем самым развивать свое собственное. А те, кто его не имеет, получать возможность потихоньку вырастить свое собственное. Чтобы развиваться, нужно не только поглощать ядра, но также доводить свое тело до полного изнеможения, каждый раз, каждую тренировку достигать пика своих возможностей. Как именно тренироваться, я научу позже, а сейчас смотрите, я достал ядрышко. Вытянув его вперед на ладони, я потянул из него энергию. Ваш организм изначально способен тянуть эту энергию. В ваших венах уже проходят энергетические каналы, у многих очень слабые, у многих вообще закупорены, но они есть, в отличие от организмов простых людей. Вы генетически другие. Можно вытянуть энергию и из клопов, но вы пока так не сможете. Нужно почувствовать эту энергию в ядре и начать тянуть ее в себя. Смотрите. Я начал вытягивать энергию и ядро из сияющего синего кристаллика сначала потускнело, а затем рассыпалось в порошок. Энергия пробежалась по моим энергоканалам и устремилась в ядро. Мгновенный прилив силы и эйфорию от избытка энергии я погасил волевым усилием. Не время и не место расслабляться. Раньше мы так восполняли энергию прямо в бою. Мы будем истреблять таких тварей даже не десятками, поверьте мне. Ядер хватит на всех. Раньше бивни были редкостью, но вокруг очень много клопов, они тут повсюду. Клопы становятся скоробеями, скоробей бивнями, а затем бивни превращаются усачей, секаторов и так далее. Нас всех ждут тяжелые времена, жуки развиваются, а вы нет. Если вы не будете становиться сильнее, то через год не будет ни вас, ни этой крепости, ни даже баронства. Все будет принадлежать здесь жукам, и их будет все больше, и они будут сильнее. Я вздохнул. Я не уверен в своих прогнозах, возможно, жуки за год и не успеют так прокачаться, но есть у меня ощущение, опять же от количества клопов здесь, что так и будет. Мы поняли, командир, ответил кто-то из строя. Ну раз поняли, очень надеюсь. Тогда по машинам, как приедем, дайте команду, чтобы за бивнем приехали и разделали по запчастям. Сам же я ненадолго задержался, чтобы собрать энергию с всех оставшихся тел жуков. Ведь оставлять их так — это не просто расточительство, если их найдут другие твари, то они тоже смогут поживиться энергией и тем самым восполнить потери. Обратный путь прошел в тишине и молчании. Док мониторил обстановку, но непосредственно нам ничего по дороге не угрожало. Но зато он заметил слишком мощное энергетическое излучение в 20 километрах от крепости. И это меня насторожило. Надеюсь, прямо рядом с нами не находится гнездо роя Нутанс. Если это так, в самое ближайшее время крепости придется очень тяжко. Если оно прямо сейчас сотнями создает новых жуков и высасывает из округи всю энергию, а док считал, что излучение именно на это и указывало, то у нас всего несколько месяцев до полноценной атаки. Пусть до бивни они не успеют развиться, но и пары тысяч скоробеев с клопами нам будет за глаза. Приехав в крепость, я только вышел из машины, как ко мне с докладом подошел Иван. Командир, отделение вашей личной охраны Ликвика ХМ обездвижено в полном составе, находится в подвале цитадели. Он вдруг принюхался, а чего от вас так несет? Я понял, о чем он. О запахе. Та желтая жижа из бивня и свежая достаточно вонючая, а уж засохнув на руках, воняла еще сильнее. А ты думал, мы погулять? Усмехнулся я Ивану. Бивня встретили. Иван выпучил глаза. И что, машины все целые? Как вы от него свалили? Никак, я его грохнул. Я улыбнулся ошарашенному Ивану и, похлопав по плечу, прошел мимо. Я пока обмоюсь и отдохну. Караульных моих отпусти пока что. Сильно их не мучай. Я решил, что Андрей примет это подразделение под свое командование. Только не говори ему пока что. Сюрприз. Глава 8. Все же, что стоит признать и отметить, для комфортного проживания коменданта здесь были созданы все условия. Сразу видно, что это место было создано для проживания аристократов. Ванна для меня была уже подготовлена, причем действительно королевских размеров, а воды там было использовано столько, что и народу у солдат по расходу было бы много. Ну что, Кэп, как тебе первый отдых впервые за 250 лет? Вышел на связь малый. Кайфуешь? Вроде того, хмыкнул я. В целом все и впрямь было не так уж плохо. Но давай лучше к делу, со всем этим как-то было не до того, хотелось бы уже получить полное видение ситуации. Вообще, это тебе скорее к доку, но мне и от себя есть что рассказать, хохотнул малый. Корабль все же моя зона ответственности, и я не буду скрывать, что у нас все прям хреново. Малый, давай конкретно, ходить вокруг да около мой штурман любил и умел, так что иногда нужно было его прерывать. Короче говоря, после того, как мы оказались в этой части вселенной, я как мог направил остатки корабля на спутник этой планеты, Луна называется, начал малый. У нас все двигатели в труху, так что посадка была жесткой, и о целостности корпуса речь вообще не идет. Повезло, что хоть рубка в порядке осталась, и на телепорт энергии хватило, но на этом по сути все. Какие перспективы для ремонта? Перешел к сути я. Туманные, Кэп, вздохнул штурман. Не, я конечно же специалист по многим вопросам, а док вообще, ну типа, док, но сам знаешь, что мы все-таки не механики, а целых и кроме нас не осталось, так что тут только вариант искать нужных людей уже на планете и делать обратный инжиниринг. То есть базы данных в порядке? Да, чертежи у нас есть, с этим проблем нет. Это же по сути просто набор данных, они не особо пострадали от переноса. Так что если будет кто толковый с руками из нужного места, создать необходимые для ремонта компоненты вполне возможно. Хорошо, в таком случае я этим займусь, кивнул я. Что по остальным системам, на что мы сейчас вообще способны до ремонта? Не хочу лишнее тебя расстраивать, Кэп, но ты считай уже сам видел, все что есть, ответил малый. Сенсоры корабля работают, хоть и с перебоями и не на полную мощность, так что некоторую информацию мы способны получать, но сам понимаешь не всегда, спутник же движется. То есть большую часть дня мы тупо слепые, мог бы и раньше сказать, до выезда, я бы тогда планировал все по-другому. Да не волнуйся, Кэп, там все норм было, до потери наблюдения еще часов 5 оставалось, времени было сильно с запасом, отмахнулся малый. Да и в остальное время мы тебе помочь можем, хоть весьма ограничено. Тут док местные спутники взломал, так что зрение у нас есть, хоть и хреновое уж честно говоря, местные технологии поражают иногда своим примитивизмом. Но жуков засечь можно, элементарные данные собрать тоже есть возможность. Ладно, тогда следите за обстановкой вокруг, и все передвижения жуков теперь отмечайте на карте, выдал команду я. Я должен знать, на что рассчитывать, и сколько этих тварей сейчас в округе. Сделаем, Кэп, вышел на связь док. Теперь доклад от меня, и тебе это скорее всего не понравится. Давай уже, док, не тяни, отмахнулся я. Мне тут вообще много что не нравится. Я буквально уже чую, как вокруг собирается какой-то эпический замес. Что-то не так, как будто я уже видел что-то подобное, а где и как не могу вспомнить. Вот, кстати, насчет этого, не лишним будет немного докрутить тебе память, аккуратно начал док. А то ведь я хоть и перенес в это тело основу, но оно не было создано для такого, и у тебя сейчас явно полно провалов, причем о которых ты даже не догадываешься. Раз надо, значит делай, пожал плечами я. Не понял только, а что сейчас изменилось? Ядро, Кэп, не забывай, ты уже сейчас стал заметно сильнее, чем изначально было это тело, пояснил док. И я думаю, что очередную процедуру оно выдержит, тем более что я могу выслать тебе все данные прямо с орбиты. Понял, принял, кивнул я ему. Давай тогда, начинай, если ничего не мешает. Не, все норм, Кэп, сейчас все будет. Во флот я пробился на самом пике силы Империи. В то время Рой и Легион только появились в нашем секторе космоса, и какое-то время были скорее благом, чем проблемой. Несмотря на разницу в биологических видах, их технологии заметно ускорили наше развитие и позволили дать соразмерный отпор захватчикам. Прибудь они в нашу звездную систему на пару сотен лет раньше, и от человечества не осталось бы даже следа. Первая волна была достаточно сокрушительной, чтобы продавить даже уровень развития 25 века. Но нам удалось устоять и использовать этот кризис себе на пользу, как и множество других до этого. Лишь потом мы узнали, что это не они опоздали с выходом на межгалактическую арену, а мы. Вселенная оказалась конечной, и ресурсы в ней тоже были конечны. Нет, внешние стены или чего-то подобного не было. Просто за пределами нашего пузыря варп не работал, а без него не преодолеть расстояние до иных обитаемых систем. То же самое относилось и к нашим противникам. Рой во главе с их королевами и коллективный разум Легиона враждовали задолго до нашего появления как вида. В результате их стычек гибли не только недостаточно развитые миры, но и тысячелетние космические империи, из-за своего величия не оценившие по достоинству новую угрозу. Долгие годы я был разведчиком, исследовал вместе с командой опустошенные миры, сражался с жуками Роя и ксеноморфами Легиона, выживал там, где уже тысячи лет не было жизни, со временем дослужился до капитана, но продолжил заниматься тем же, только уже с большей ответственностью и выполняя более сложные задачи. Наши враги были похожи только в одном, после себя они оставляли лишь опустошение, но во всем остальном они были очень разные, и ужиться между собой не могли, как и мы с ними. Рой пожирал планеты буквально, челюстями своих жуков и личинок. Остановить это можно было лишь уничтожив их всех, до последнего. Даже смерть королевы Роя лишь замедляла экспансию, ведь любая личинка Роя могла в перспективе занять ее место. Да, условий должно соблюстись много, но это возможно. Легион действовал куда более изящно. Коллективный разум этих псиоников был способен на общение с нами. И при должном везении, Даже первый контакт с этими ублюдками мог быть для молодой цивилизации последним. Их десантная группа, ячейка, уже обладала достаточным самосознанием, чтобы брать под полное влияние кого-нибудь из мировых лидеров, влияя на них как через пси-энергию, так и обычными методами вроде манипуляции и шантажа. А затем они раздували эту лягушку, дозированно снабжая знаниями и технологиями, при этом не забывая постоянно увеличивать свою численность и создавать все новые ячейки. Так, примерно половина миров уничтожали себя сами, не сумев совладать с резким скачком в развитии, технологическом рывке, все бонусы которого оказывались в руках обезумевших ученых или контролируемых легионом мировых лидеров. Половина из оставшихся гибла уже от рук ксеноморфов, при попытке повернуть выданное оружие на самих захватчиков. Если же цивилизации удавалось добиться уничтожения сорняков легиона, они подвергались уже настоящему нападению, не имея возможности покинуть свой родной мир. Развитие технологий по выходу в открытый космос специально купировали представители первой волны легиона. С нами же эти ублюдки опоздали, и мы получили все бонусы их развития, без критических недостатков. Вторая волна была отбита, хоть и с тяжелыми потерями. Третья же оказалась поглощена по пути, прибывшим в наш сектор роем. Сам же рой, ослабев после столкновения с конкурентами, имел дело уже с нашим флотом. И после захвата и изучения королевы, мы окончательно вышли на один уровень развития с главными межгалактическими паразитами. Сам я эти события не застал, но на мой век тоже выпало немало событий. А уж что было после оцифровки, можно и вовсе вспоминать годами. Но итог был все равно не в нашу пользу. Одно из двух сильнейших государств человечества, Межгалактический Союз, пал первым. Империя осталась последней выжившей цивилизацией, не считая роя и легиона. Пригодных для существования планет вне нашей системы больше не осталось. Казалось бы, конец был уже близок. Если бы не одно «но», на задворках изученной Вселенной была обнаружена червоточина, ведущая к иному пузырю. Разведка показала, что там еще не было никаких признаков того, что наши враги успели первыми. А значит, у нашего вида появился шанс. Шанс начать все заново. Эвакуация всего, что только возможно, велась в спешке. Наши враги наступали, бросали в атаку все свои силы, бились как в последний раз, ведь для них это был реальный шанс на наше полное уничтожение. Вскоре после открытия червоточины пала даже наша родная планета, а ведь там были лучшие защитные системы в галактике. Наша эскадрилья была последней линией обороны. Мы находились у самого края портала, ведущего в дивный новый мир, и мы осознавали, что это сражение будет для нас последним. Уничтожение червоточины оказалось не столь простым процессом, как ожидалось изначально, но мы успели. Наш вид, с той стороны, справился с задачей. К тому времени от некогда грозного флота почти ничего не осталось. Под конец в бой шли в основном древние модели, которые было не жалко. Лучшие из лучших же, в большинстве своем, остались по ту сторону портала. Я был одним из немногих, кто не стал убегать, несмотря на такую возможность. Мой корабль имел несколько весьма специфических особенностей. Практически не неся на себе вооружения, он был способен в одиночку стать целой флотилией, управляя сразу батальоном десантных андроидов напрямую. Ведь я сам был когда-то лучшим десантником нашей империи. Используя специальные десантные челноки с модулем телепорта, я с командой одним махом прогрызал оборону соперника и перехватывал управление вражеским судном. Так что к концу последнего боя против роя и легиона сражался в основном захваченный роя и легион. Неприятности начались в момент, когда червоточина потеряла стабильность. До окончательного закрытия оставались считанные минуты, если не секунды. И нашлись люди, которые решили попробовать сделать последний рывок прямо в бездну. Несколько десятков выживших кораблей с такими же капитанами-геноидами не захотели признавать, что это их окончательный конец. Слабовольные трусы, подставив своих товарищей и весь наш вид, они рванули прямо туда, к еще открытому порталу, из-за чего оборона рухнула. Наши враги перешли в наступление, и часть из них смогла прорваться через заслонку из моих марионеток. Я же, бросив все силы на сдерживание волны, рванул за ними следом. Червоточина потеряла стабильность как раз в тот момент, когда несколько наших кораблей, с роем и легионом на хвосте, уже были совсем рядом с порталом. Их поглотило в ту же секунду, но на этом все не закончилось. Волна была достаточно сильной, чтобы дотянуться даже до меня, а возможно, даже и дальше. после чего мы попали в так называемую аномалию Хроноса. Время внутри и снаружи явно отличалось, но узнать подробности было невозможно. Вскоре стало очевидно только одно – шансов на выживание у экипажа корабля крайне мало, несмотря на то, что мы уже не живые. Но и у наших противников тоже условия были не лучше. Они хоть и могли впадать в анабиоз и образовывать цисты, но даже в такой форме были далеко не бессменными. Впрочем, проблема была не только в наших жизнях, а точнее в данных оцифровки. Также оставалась вероятность, что ядро-то выдержит, а вот все остальное – нет. Обшивка кораблей Империи хоть и славилась своей прочностью, но все же и она была не вечной. Ей точно так же были необходимы регулярное обслуживание и своевременный ремонт. И спустя 200 с лишним сотен лет полета в пространстве пустоты, от некогда великого десантного судна остались только огрызки. В таком виде мой корабль выплюнуло в открытый космос, в неизвестность. Я сразу понял, что из живых членов экипажа остались только я, Док и Малый. Всех остальных не пощадило время, их данные были слишком сильно повреждены или и вовсе утеряны. И даже мы полностью лишились своих тел, и существовали лишь как цифровые копии в чудом сохранившемся ядре корабля. На поддержание моего разума уходило слишком много энергии, так что я принял единственное верное решение – предоставить все оставшимся членам экипажа, а сам ушел в спящий режим. И очнулся благодаря моим помощникам, вместившим мой разум в тело баронета Артемия Крылова, в этом мире, где вновь мне нужно сражаться с врагом человечества. Воспоминания о былом прошли так же внезапно, как и возникли, и я вновь сидел в огромной ванной, как следует прогревая перегруженные мышцы и сухожилия. Вот такие дела, Кэп, с возвращением в строй, уже полноценно. Приветствовал меня Док. На деле ты пропустил не так и много. Оказавшись в неопознанной звездной системе, мы обнаружили, что она имеет признаки жизни. Да, прикинь, планета, похожая на нашу родную, была обитаема. Вставил слово Малый. Ну а дальше мы рухнули на Луну, Док провел разведку, мы нашли тебе тело, ну и все такое, дальше сам знаешь, что было. Вот только, Кэп, сам видишь, не обошлось без проблем, вздохнул Док. Выжили ведь не только мы. Корабли Роя и Легиона тоже затянуло внутрь, и часть из них были куда ближе к эпицентру. Соответственно, и прибыли они сюда куда раньше нас. То есть, скорее всего, на планете сейчас не только жуки, протирая глаза, уточнил я. Ну, этого следовало ожидать, что все не будет так просто. Да, хоть мы и не нашли их следов, это весьма вероятно, пожал плечами Док. Ведь пусть далеко не все корабли могли пережить этот полет, для самих легионеров, как и для жуков, 2-3 сотни лет не так много, когда надо они умеют экономить энергию. Важная деталь, добавил Малый, без подкрепления и начиная практически с нуля, даже главные межгалактические паразиты не могут быть столь же эффективны, как раньше. Иначе, от столь слабо развитой планеты уже давно бы ничего не осталось. Да, наши враги в этом мире уже не так сильны, согласился я. Тем более в условиях, когда им нужно конкурировать друг с другом, их время на адаптацию возрастает в разы, это уже давно доказанный факт. Так что шансы разделаться с ними у нас есть, если успеем как следует подготовиться. Только вот мне все же не давал покоя один немаловажный вопрос. Почему с угрозой не разобрались еще задолго до нашего прибытия, и откуда здесь повсюду огрызки имперских генов и технологий? Я так понимаю, на планете до нас уже успели побывать предатели Империи, прищурился я, и раз их здесь сейчас нет, то они либо бежали, либо были уничтожены. Подтверждаю, ответил Док, в геноме местных обнаружены следы имперской ДНК, скорее всего, это является следствием распространения бяданных с уцелевших кораблей Империи. Хочешь сказать, что эти трусы не просто своими действиями поставили под угрозу существование целого мира, но еще и как следует здесь порезвились? Именно так. Иного объяснения, кроме как существования в далеком прошлом полноценных гаремов из местных красоток, у меня нет. Из этого следует вывод, что коренные жители это только обычные люди, а вот биомоды, механики и мистики являются потомками наших капитанов. Вот свезло мужикам, а, не удержался от комментариев Малый, а ведь такое запрещено имперскими законами. Не без этого, насладиться пребыванием здесь они явно успели, согласился Док, после чего по тем или иным причинам сгинули, иначе достаточное влияние на планету мы бы уже заметили. Ну, некоторое влияние все же заметить можно, хмыкнул я, как минимум. Они заделали достаточно наследников и попутно ускорили развитие местной цивилизации, а сгинули уже позже, когда критическая масса изменений уже закрепилась в местном обществе. Правда, неизвестно, насколько влияние извне пошло этому миру на пользу. Ситуация и впрямь была тяжелая, с туманными перспективами. И проблема даже не в том, что без срочного вмешательства этот мир скорее всего обречен. Точнее, не только в этом. После того, как планета будет захвачена, межгалактические паразиты начнут свою новую экспансию, а это грозит вымиранием еще одной части Вселенной. Неважно даже, кто одержит верх по итогу, Рой или Легион, суть от этого не изменится. И все это из-за того, что несколько десятков капитанов не смогли справиться со своими эмоциями. Будь они еще живы, лично бы каждого разорвал на атомы. «Все ясно, наши планы и задачи от этого не меняются», — заключил я. «Предстоит много работы, но первое, что мы должны сделать, это усилить себя и людей вокруг. Кэп, как раз про усиление. А ты не хочешь стать репликатором?» Глава 9. Кэп, как раз про усиление. «А ты не хочешь стать репликатором?» Внезапное предложение Дока на несколько секунд выбило меня из колеи. Вопрос интересный. Даже сама возможность очень интересная. Но для того, чтобы дойти до высшей точки развития эволюции ядра, нужно просто невероятное количество ядер и энергии. Репликатор – это высшая лига десантника. Полное освоение каждого класса, что в итоге дает способность создавать свои эфирные копии, как у девятого тира жуков. И более того, репликатор способен временно передавать одну из своих способностей другим людям, и как следствие, десантная группа становится кратно сильнее. Ядро репликатора – это сплав технологий людей, способностей легиона и эволюции жуков. Сплав техники, мистики и биомодификаций. Док, а где мы возьмем во-первых технологии, во-вторых пси-способности легиона, в-третьих столько ядер жуков? И даже если найдем все это здесь на планете, как ты собрался преобразовать меня в репликатора? Для этого мне нужно будет попасть на корабль, ты же потратил всю энергию на перенос моего сознания в это тело. Да, нам нужно будет построить портальную площадку в любом случае, но либо мы занимаемся тем, что собираем энергию и ядра, либо же стараемся в кратчайшие сроки построить телепорт, с сомнением спросил я у Дока. Я просто предположил такой вариант, это тоже способ значительно усилиться, невозмутимо произнес Док. Док, ты не мог просто так предложить, я знаю, ты сначала все рассчитал, ведь так, уверенно заявил я. Так точно, я все рассчитал, согласен, возможностей маловато, но в рубке есть оригиналы чипов Легиона, я знаю, как модифицировать ядро, осталось только найти на планете человека с генами техника, собрать ядра и построить телепорт, затем доставить на корабль ядра. Малый отремонтирует ремонтных ботов, и они отремонтируют нам хотя бы часть корабля. Да, работы предстоит немало, но зато это точно даст нам возможность сравнять силы с жуками. Я снова задумался. Док прав, но я пока не представляю, как мне добыть столько ядер. Нет, все понятно, нужно убивать жуков, сотнями и тысячами. И я могу это сделать. А раз есть возможность, что я могу усилить себя до уровня репликатора, то почему я сразу бракую ее и сомневаюсь? Не время компромиссов, мне нужно сейчас максимум силы. Хорошо, Док, смотрим в эту сторону, но в первую очередь постройка телепортационной площадки и доставки ядер и необходимых ресурсов на корабль. Ищи пока гнезда жуков, а я займусь подготовкой своей личной армии. Малый, на тебе отслеживание ситуации вокруг и составление плана обороны крепости, со всеми укреплениями, огневыми рубежами и так далее. Малый гукнул, принимая задачу, и так, за работу. Я вылез из ванны. Тело, получив столь необходимый отдых, тут же потребовало пищи. Заодно посмотрю, чем кормит солдат. Качество и количество питания солдат – это один из важнейших параметров, влияющих на боеспособность и боевой дух всего подразделения. Я вышел из цитадели, на улице уже стоял караульный, приглядевшись, я заметил и второго, который в полном обмундировании сидел за камнями и присматривал за своим товарищем. Уже гораздо лучше, видимо, Иван решил продолжить игру и держал караульных в напряжении. Чуть поодаль в раскладном походном кресле сидел и Андрей, загорая на солнышке и хитро посматривая на часовых. Заскучал волчара, ну значит пора его обрадовать. Увидев меня, Андрей спокойно встал и подошел. «Командир, Андрей, пошли перекусим, где тут солдатская столовая?» «Как скажете, как раз время обеда». «Командир, а может в офицерскую?» Ненавязчиво предложил мне мой адъютант. «А чем она может мне быть интересна, Андрей?» Я покачал головой, Я уверен, что офицеров кормят отлично, и там для меня наверняка уже приготовили особое место и накроют, как в лучших ресторанах столицы. А вот у солдат я совсем не уверен. Командование всего гарнизона существует только для того, чтобы обеспечить каждого солдата возможностью выполнить боевую задачу. Чтобы солдат был вооружен, обучен, накормлен, верил в своих командиров. И тогда он без колебаний пойдет и уничтожит врага или же погибнет, пытаясь это сделать. Андрей несколько секунд задумчиво смотрел на меня. Я понял, командир. Показал рукой на соседнее здание. Это столовая. Идем, пошли. Я кивнул. Едва мы зашли в столовую, как сидевший за столом у выхода дежурный вскочил, отчего бумажки, лежавшие на столе, разлетелись в разные стороны, и, набрав полную грудь, заорал: «Встать! Смирно!» Спокойно обедавшие солдаты в столовой тут же повскакивали со своих мест и замерли. От неожиданности я и сам опешил. На боевом корабле у нас никогда не держались за устав и армейское чинопочитание, а потому я не был готов к подобной встрече. «Вольно, бойцы!» — отдал я команду и прошел внутрь. «Продолжайте прием пищи». В сопровождении Андрея я прошел к стойке выдачи пищи, взял поднос и набрал себе еды. Затем мы сели за один из столов. К нам тут же подбежал один из поваров. «Господин комендант, разрешите обратиться?» «Да, спрашивай», — кивнул я ему. «У нас есть отдельная комната для дежурного офицерского состава, мы там уже накрываем». Я поднял руку, жестом останавливая его. «Нет, я буду есть здесь, и буду есть то, чем кормит своих бойцов. Возвращайся к своим обязанностям». Повар растерянно кивнул и ушел. «Да, с одной стороны, я сейчас набиваю очки среди рядового личного состава, но с другой, мне и правда важно знать, как живут мои солдаты. Ведь это мне потом отправлять их в бой. Именно мне потом нужно будет принимать непростые решения, оставляя кого-то прикрывать наш отход, например, или скрипя зубами отдавать приказ идти в последний для кого-то бой. А потому я точно должен знать, что мой солдат, каждый из них, был полностью готов выполнять боевую задачу. Он должен верить мне, а я в него. Командир, я должен сказать, что уже безоговорочно уважаю ваши поступки и уже вижу, что именно вы измените здесь систему, при которой мы просто сидим, закрывшись в крепости, и боимся выйти наружу. Внезапно Андрей говорит: все здесь уже устали от того, что с каждым годом нас все меньше, а твари все больше, и мы ничего с этим не можем поделать. Люди не верят командованию и не видят цели своего пребывания здесь. Для многих это просто уже бесполезный риск своими жизнями. Андрей, во-первых, с этих пор ты обращаешься ко мне на «ты». Во-вторых, я еще ничего не сделал. В-третьих, я вижу, о чем ты говоришь, и я изменю это. Потому что иначе нас просто уничтожат. Я не зря сказал офицерам, что у нас максимум год. Если дать жукам этот год, то спустя этот самый год, нас сметут твари куда более высокого тира. Прямо сейчас для крепости представляет угрозу даже секатор, а если поблизости появится даже один дробитель, жуков будет не остановить. Я взял стакан с каким-то тягучим напитком и сделал глоток, чтобы смочить горло. И поверь, они снесут все укрепления на полуострове за пару дней, а всех людей скормят своему гнезду. Так что у нас только один шанс этого не допустить. И я знаю, как его использовать и что для этого требуется. Командир, и это меня удивляет больше всего. Откуда? Что откуда? Невозмутимо ответил я. Откуда ты это знаешь? Он легко перешел на «ты». Я видел, как ты двигаешься, а офицеры, которые были на вылазке, вообще в ахшоке. Ты завалил бивня в одиночку? Я поверил бы, если бы это был бы, например, Иван, который напал бы из засады с применением спецсредств, а после боя пролежал бы в госпитале недели три. Но не вот так, проходя мимо за пару минут. Ничего необычного, Андрей. Хочешь так же? Я не стал отвечать на его вопрос. Я и сам не знаю пока, что ему ответить и откуда я знаю тонкости уничтожения жуков. Но и тянуть события я не могу. Времени и правда катастрофически немного. Конечно, хочу, командир. Он даже подорвался на месте, чуть не выплеснув напиток из стакана, который держал в руке. Отлично. Слово было сказано, а слово воина – это закон, ведь так? Я посмотрел на него. Я чую какой-то подвох, командир. Но да, слово было сказано, настороженно произнес Андрей. Тогда вот с чего мы начнем. С этого момента ты становишься командиром караульного отделения. Андрей, вылупив глаза, поперхнулся. Тише, спокойнее, воин, я усмехнулся, которое мы переименовываем в гвардейское отделение. Ты тренируешь их, делаешь из них первоклассных бойцов, настоящих гвардейцев. Их задачи я тебе расскажу позже, В данный момент мне нужны хорошие тренированные бойцы. Когда они будут готовы, я дам тебе специальные методики тренировок. Параллельно с этим я буду тренировать тебя лично. Естественно, в твоих обязанностях остается быть со мной на всех моих вылазках и везде сопровождать, если я не отдал противоположный приказ. Все ясно? КХМ, так точно, командир. Ошарашенно кивнул Андрей. Вот и отлично. А теперь пошли отсюда. У нас еще полно дел. Ну, у тебя их так вообще непочатый край. Я усмехнулся. Твое отделение сейчас далеко не похоже на гвардию. Андрей обреченно вздохнул. Но выбора у него нет. А мне нужна гвардия. Мне нужны бойцы с хорошей генетикой и изначально обученные так, как мне надо. И особенно если я все же дойду до уровня репликатора, то эти бойцы станут основной ударной силой гарнизона крепости. А теперь немаловажный вопрос. Что у нас с оснащением, а также производством и обслуживанием оружия? Прищурился я. Не может же такого быть, чтобы в крепости не было штатного механика из числа техноидов? Так точно, командир, с этим у нас порядок, отчитался Андрей. У нас есть двое техноидов, они отвечают за все оружие и машины в крепости, а еще у них есть свои помощники и заместители, так что ремонт всегда происходит своевременно. В таком случае, я хочу посмотреть на них в деле, ухмыльнулся я. У них сейчас тоже будет много работы, и я надеюсь, что руки у них из нужного места растут. Нам сюда, я проведу, кивнул в сторону ангаров Андрей. Не думаю, что они в курсе, что у нас сменился комендант, совсем из своих мастерских не вылезают, так что не признают вас. Ничего, вот сам им и сообщу об этом, усмехнулся я. И я надеюсь, что они там заняты делом, а не просто штаны просиживают. В мастерской было на удивление тихо, что можно было трактовать по-разному. Опытный мастер способен выполнять множество операций практически беззвучно, и я бы хотел, чтобы это был как раз такой случай, ведь тишина могла быть просто тишиной. Но нет, не в этот раз. За одним из верстаков мы наконец-то заметили огромного пузатого мужика в комбезе, который сейчас занимался изготовлением меча, похожего на мой модуляр. В сравнении с тем, что я видел в Империи, его навыки были на весьма низком уровне, но потенциал определенно прослеживался, с этим можно было работать. Малый, сам знаешь, я в технике хотя и разбираюсь, но все же до специалиста мне далеко, вызывал я штурмана. Так что не забывай, что ты на подхвате, выводи инфу, если что. Все будет, Кэп, ответил Малый, в лучшем виде сделаю. Собственно, я еще немного понаблюдал за работой механика, после чего дождался паузы в его действиях и подошел ближе, и сразу же вклинился в процесс, начав комментировать его косяки и давать рекомендации по их устранению. Андрей же, наблюдая за нами, едва ли понимал и десятую часть, и это отлично читалось на его лице. Так что спустя пару минут я сжалился над ним и отпустил его заниматься своим новым подразделением. Работы у него хватает и не стоит тратить время зря. Борис Борисович Бобров, в простонародье Бобр, протянул мне руку механик, когда мы закончили с проектом модулера. С кем честь имею? Артемий Крылов, новый комендант крепости, крепко ответил я на рукопожатие. Пришел с проверкой, и доволен увиденным, крепость в надежных руках, хотя и есть куда расти, и этому росту я могу поспособствовать. Вот оно как, задумчиво протянул Бобр. Ну, я-то всегда рад поработать, да и вижу, что вы в этом вопросе куда как больше меня понимаете, даже как-то обидно, после стольких лет работы. Ох уж эти молодые гении, ха-ха, отлично, значит, не будем откладывать. «У меня есть для тебя работа, Бобр», — серьезно сказал я. «И да, со мной можно и нужно на «ты», и отказы не принимаются». «Без проблем, командир», — по-доброму усмехнулся механик. «О работе я всегда рад, особенно если это касается оружия, и чем сложнее будет заказ, тем лучше. Я хочу, чтобы мои навыки постоянно росли. В сложности можешь не сомневаться, вряд ли ты когда-нибудь имел дело с подобным», — заверил его я. «Но это не касается оружия. Мне нужно, чтобы кто-то взялся за реализацию вот этого проекта. Под руководством Малого, я начертил с десяток схем и чертежей разной степени сложности, после чего еще не меньше часа пояснял шокированному Бобру необходимые детали. Не хочу показаться грубым, командир, но это не для моего уровня задача». После долгого молчания выдал механик. «Нет, в принципе, то это возможно организовать, и я даже мог бы попробовать, но ты пойми, я по оружию больше, а не в целом. Вот будь такой масштаб для чего-то боевого, дело другое, а так, я просто не смогу это сделать. Тогда кто сможет? прищурился я. Этот проект важен для существования базы, и приступить к работе нужно уже вчера. Да понятно все, командир, я же вижу, что дело важное, поднял ладони Бобр. И я ведь не без причины отказываюсь от этого, у меня тут есть, кто сделает все быстрее, чем я, и куда лучше. Второй механик, догадался я, и где он, кстати говоря, да, только не он, а она, ухмыльнулся Бобр. Дача моя, настоящая бобриха, во всем, что не касается оружия, меня уделала давно, я даже и не пытаюсь уже за ней угнаться, в оружие окончательно ушел, больше толку от этого, звучит многообещающе, усмехнулся я. Ну и где эта бобриха, Лариса, рявкнул во весь голос Бобр, заканчивай со своим барахлом возиться, дуй сюда, барахлом ты свои ковырялки называй, а меня не трогай, раздался из какого-то закутка не уступающий по громкости ответ. После чего в основное помещение мастерской вышла девчонка-техноид. И стоит признать, я ожидал малости нового, видал я всяких мастеров из числа женщин, и многих из них я бы женщинами назвать не смог, там была даже не кровь с молоком, а напалм с мазутом. Здесь же было совсем другое дело, крепкая, подтянутая блондинка в джинсах и коротком топе, по которой никак не скажешь, что она имеет отношение к технике. Вау-вау, Кэп, вот это я понимаю, техноид. Подал голос малый, я и сам по достоинству оценил блондинку, которая, увидев меня, вдруг смутилась, оглянулась и даже сделала маленький шаг назад, уже знает, кто я, возможно, все же это сам Бобр мог не общаться ни с кем, а девушка вряд ли совсем закрылась от внешнего мира. Здравствуйте, господин комендант, глядя на меня из-под лобья, аккуратно произнесла она, такое ощущение, что она либо что-то скрывает, либо чего-то опасается, но с чего бы ей бояться меня. Здравствуй, Лариса, у меня к тебе есть дело, я махнул ей рукой, подойди, пожалуйста. Господин комендант, я не специально, она вдруг занервничала, этот механизм нужен для повышения обороноспособности форта. Я с удивлением посмотрел на нее, интересно, а что за механизм? Я улыбнулся, кажется, она и правда что-то натворила или пытается сделать что-то неутвержденное прошлым комендантом. Ой, твою ж, девушка поняла, что сама себя выдала. Тут же удивился ее отец. Лара, ты опять, глава 10. Вот, девушка указала рукой на металлический блестящий шар, который лежал в изоляционном стеклянном кубе. Изоляционный куб не давал энергии в шаре контактировать с энергией окружающего мира и, кажется, только таким образом можно было стабилизировать эту разработку. По сути, девушка заново изобрела энергетическую мину, и ее можно вполне сделать кассетной, только вот очень странную и громоздкую, а запитала она свою мину от небольшого ядра, а ядра, насколько я понимаю, здесь являются чрезвычайно редкими и имеют статус стратегического ресурса. Понятно, почему она заволновалась, вряд ли кто-то разрешал ей использовать целое ядро просто на эксперимент. Ох, вздохнул Бобр, ну командир, я готов понести за нее наказание, не трогайте ее, арестуйте меня. Механик сел на какую-то деревянную бочку и как будто бы сдулся, грустно посмотрел на Ларису, покачал головой и добавил, не трогайте нее, у нее хороший дар, энергии больше, из нее еще получится толк, кажется, он даже и не видит даже возможности, что я не буду их наказывать. Лара, а это какая попытка по счету? Рассматривая мину, спросил я. Третья, господин комендант, немного сжавшись, ответила девушка, но затем вдруг выпрямила плечи и с жаром продолжила, но это правда может спасти много жизней. Раньше военные использовали обычные мины и обычную взрывчатку, но против сильных тварей они вообще не помогали, а это поможет. И откуда ты знаешь? Я бросил взгляд на девушку и тоже присел на одну из бочек. Я проводила эксперимент. Ах, ну зачем, Лариса, Бобр, кажется, расстроился еще больше. Это заинтересовало меня еще больше. Девчонка явно гений, раз смогла в кустарных условиях догадаться до такой схемы и самое главное собрать ее. Эксперимент показал, не обращая на него внимания, затараторила девушка, что если собрать несколько десятков таких шаров, то можно в любой момент боя просто с помощью вот этой специальной мортиры. Она указала на валяющуюся на полу трубу с приваренной к ней плоской ножкой, мы закидываем эти мины на 100 метров, то можно остановить наступление даже сильных тварей на конкретном участке боестолкновения. Неплохо, да, а лучше издалека засеять район скопления, например, накидать этих мин при выходе из гнезда, и тогда они к нам даже не придут. Так, девушка замерла, точно, прекрасно, значит, так и сделаем, заряжай мортиру и идем искать гнездо, я улыбнулся ей. Девушка тут же потеряла все свое вдохновение, глаза сразу потухли и она вновь как будто бы сжалась. Не получится. Даже этот шар нестабилен и при первом же контакте с окружающей средой может взорваться. Как раз первый и единственный эксперимент был случайным, призналась она, шар просто взорвался и разнес папин сарай. Да и где взять столько ядер? Самое главное, что ты не подумала о стоимости этого боеприпаса. За те деньги, сколько стоит ядро, можно сделать столько патронов и гранат, что никакие супермины и не нужны будут. Строго начал Бобр. Я тебе 100 раз говорил, прекращай заниматься не своим делом. Но благодаря ядрам. Да где их взять столько, ты в каком мире вообще живешь? В мечтах, занервничал Бобр. Стоп, я остановил их, изобретения хорошие, но требует доработок, позже я покажу каких именно. И у меня есть готовые схемы для подобных устройств, а ядер скоро будет более чем достаточно. У вас, удивилась Лара, да, у меня, и я тут пришел не разбираться, кто и в чем виноват. Мне нужно одно устройство, и ты мне его соберешь, оно сложное, но думаю, ты справишься. Сделаю все возможное, с интересом заявила девушка, а я заметил, как загорелись ее глаза при слове «сложно». Вот, смотри, я показал ей схемы, это радар, благодаря нему мы сможем точно определять местоположение жуков, думаю, не стоит пояснять, насколько это важно для нас. Дождавшись ответного кивка, я перешел к следующему чертежу, а это конденсатор, благодаря нему мы сможем запитать и радары, и любые другие устройства, которые появятся в будущем, от практически любой энергии, включая ядра жуков, которые в своей сути являются лучшим топливом для развития базы. Откуда у вас такое? Мельком взглянув на мои схемы, округлила глаза техноид. Нет, это не важно, я все сделаю. Отлично, надеюсь на тебя, кивнул я ей. В ресурсах можешь себя не ограничивать, этой задаче я даю наивысший приоритет. Если найдутся несогласные, в чем я, конечно, сомневаюсь, смело можешь ссылаться на меня. Поняла. Уже собирая в стопку чертежи и что-то прикидывая в уме, улыбнулась Лара. «Разрешите приступать?» «Разрешаю», усмехнулся я, смотря как она тут же скрылась у себя в мастерской. «Командир, вы», не нашел слов Бобр. «Спасибо». «Брось, Бобр», отмахнулся я. «Сейчас важнее другое. Для тебя у меня тоже есть работа, и это не оружие, хотя на этот счет тоже скоро будут заказы. Сделаю все возможное». Подобрался механик. «Не сомневаюсь», кивнул я ему, и начал вводить в курс дела. Не знаю, твоя ли это зона ответственности, но судя по всему сейчас связь с базой и патрулями отсутствует более чем полностью. Мне доложили, что ретранслятор вышел из строя. Нужно привести его в работоспособное состояние. Так точно, это входит в наши обязанности, командир. Неполадки уже устраняются, отчитался Бобр. На объекте сейчас все наши с Ларой помощники и заместители. С этим они способны справиться сами. А ты, можно подумать, сейчас сильно занят, нахмурился я. Поправь меня, если это не так, но ведь при твоем участии неполадку можно было устранить быстрее. Вообще, да, неловко потер затылок Бобр. Но командир, это же не мой профиль, я ведь говорил. А тут я полезным делом занят, сами видели, новый образец вооружения сделал. Видел, согласился я. Но такая логика актуальна только в условиях, когда все работает в штатном режиме. А сейчас я хочу, чтобы ты тоже отправился на объект, и чтобы связь была восстановлена в кратчайшие сроки. В нашем деле качественная связь – это одна из основ выживания. Ведь до половины случаев, когда в ходе операции все идет не по плану, причиной служит отсутствие возможности обмениваться информацией. Связь – это одно из важнейших условий управления подразделениями. Это то, что делает из нескольких подразделений именно армию. Понял, командир, сейчас же займусь этим. Принялся собираться Бобр. Думаю, завтра к утру управимся, а может и раньше. Разрешите идти? Разрешаю, дал отмашку я. Когда закончишь, сразу мне доклад. Есть. Бобр выполнил подобие воинского приветствия, как это делают гражданские, когда пытаются подражать военным, и поспешил к месту работы. Я тоже не стал задерживаться в мастерской, здесь мне больше делать было нечего. А вот заглянуть к себе в кабинет точно стоило, у меня накопилось много вопросов к прошлым комендантам, и возможно часть из них получится прояснить, покопавшись в бумагах. «Док, я сейчас просмотрю документы по базе», мысленно обратился я, «оцифруй их для себя и подготовь отчет, потом обо всем доложишь заодно». «Нет проблем, Кэп, сделаю в лучшем виде», ответил док. «Принял, отлично», кивнул я. Еще мне нужна подробная карта местности с точками, где мы установим радары и датчики. Принял Кэп. Я уже был почти дошел до кабинета, оставалось только найти ключ от кабинета. Господин комендант, вы к себе. Показалось из одной из комнат горничная, как будто специально ждала, когда я приеду. Вот, держите ключи. Вам еще что-нибудь нужно? Спасибо, кивнул я ей, принимая ключи. Можешь быть свободна, если что, позову. Дважды повторять не пришлось, девушка тут же скрылась в коридоре. Я же подобрал нужный ключ из увесистой связки и открыл дверь. Кабинет коменданта ожидаемо отличался особым пафосом. Стол из красного дерева, картины на стенах и прочая мишура, которая только отвлекала от работы. И что немаловажно, отдаляла руководителя от подчиненных, так что в ближайшее время стоило все это убрать. Но стоит отдать должное прошлому коменданту, отчетность он вести умел, и не брезговал заниматься этим самостоятельно. Почерк на большинстве документов совпадал, разумеется, если считать те, где записи и приписки велись вручную. В основном же работа велась с распечатками, и еще часть файлов имела только цифровой вариант, на компьютере. С последним пришлось немного повозиться, пароль я, разумеется, не знал, а передать его мне было уже некому. Но под руководством малого я буквально за 5 минут завершил взлом, и не пришлось особо отвлекаться от работы. Хотя назвать это работой было сложно, по сути моя роль сводилась к тому, чтобы просмотреть документы. Дальше уже в дело вступал док, который переводил все в цифру. Так что я особо не вчитывался, лучше не забивать голову лишний раз, все равно как закончим, выслушаю отчет. Управиться со всем я успел примерно за час, и еще раз прогнал в памяти события этого дня. Пока все шло вполне гладко, и в дальнейшем здесь можно было хорошо развернуться. Потенциал у крепости определенно был. Кстати, Кэп, а ты не забыл про мистика? Вышел на связь малый. Хм, а это мысль, ухмыльнулся я. Вообще, по планам визит был на завтра, но чего тянуть. Заодно посмотрим, как она соблюдает приказ. Полезно иногда проводить внеплановые проверки. По ней, кстати, тоже готов отчет, заявил док. Весьма талантливая девушка, и на такой-то должности, какая растрата ресурса. Выведи инфу по ней, по пути посмотрю, кивнул я. Мистики – это те, кто появился среди людей после того, как к нам пришел легион. Обладатели пси-способностей в зависимости от специализации могли выжечь мозг противнику, а после взять тело под контроль, превратив его в свою послушную куклу. Но все зависело от силы дара, от ядра, от количества пропускаемой через себя энергии, силы воли и еще нескольких параметров. Судя по отчету дока и по моим наблюдениям, конкретно эта девушка на подобное была не способна. На данный момент предел ее способности – это внушить какую-то мысль, отвести взгляд, заставить врага дернуться и тому подобное, а также выполнять простейшие действия вроде проверки людей. Однако использовать единственного мистика в подразделении только как простейшего сканера является очевидной глупостью. Ведь самое главное, что может сделать мистик, это стать узлом телепатической связи внутри подразделения, что повышает боеспособность такого подразделения в десятки раз. Да, не все мистики на подобное способны, однако это всего лишь навык, которому можно научиться и развить его. Док, спускаясь по лестнице из цитадели, я мысленно обратился к ИИ, мне нужны самые простейшие методики развития способностей мистиков, а конкретно меня интересует, как сделать так, чтобы она могла быть полноценным сервером в небольшой группе. Допустим, это будет 10 человек. Это, конечно, не мой профиль, но я уже ищу данные в базах корабля, отозвался док. Внизу, у входа в цитадель, в полной боевой экипировке стояли двое солдат из отделения Андрея. Боец, обратился я к ближайшему, пошли покажешь, где живет наш мистик. Есть, командир, не особо бодро ответил он. Судя по внешнему виду, ему было очень жарко, а злобный командир уже успел знатно их достать. Боец, в чем дело? Где бодрость духа? На ходу спросил я у него. Господин Камин, начал он отвечать, но осекся, все в порядке. Жалоб нет, ответил он на этот раз чересчур бодрым голосом. Ну хорошо, хорошо, я усмехнулся, видимо, Андрей уже успел как-то проучить тех, кто привык жаловаться, а заодно научил, как ко мне обращаться. Что и правильно, ведь именно эти бойцы по сути мои руки и ноги, моя будущая элита. Мы пришли, командир, он остановился у здания с несколькими отдельными входами, Лейтенант Шеева проживает здесь. Благодарю, боец, можешь возвращаться на пост. Офицерская казарма представляла собой одноэтажное здание с отдельными входами для каждой комнаты. Я подошел к двери Шеева и постучался. За дверью послышалась возня, какой-то грохот, и спустя минуту мне наконец открыли. Господин комендант, Мистик выглядела далеко не лучшим образом. Налитые кровью глаза, немного опухшее лицо и растрепанные волосы говорили о том, что она последствия перегрузки организма энергией были куда более серьезными, чем я предполагал. «Как вы себя чувствуете, лейтенант?» Рассматривая девушку, спросил я. «Чувствую себя превосходно». Она попыталась ответить бодро, но хриплый срывающийся голос сказал мне гораздо больше. «Ясно. Собирайся. Лечить тебя будем. Господин комендант, мне нужно просто пару часов отлежаться, и все будет нормально. У меня уже бывало так, просто перенапряглась немного», — затараторила лейтенант. «Это приказ, лейтенант. Через 10 минут жду тебя у цитадели». «Есть, господин комендант», — она обреченно вздохнула, развернулась и закрыла дверь. Оглянувшись, я направился к цитадели, по пути вызвал Дока. «Док, насколько я помню, небольшое количество чистой энергии должно помочь ей, верно?» «Так точно, Кэп, но очень небольшое, несколько клопов максимум. У нее серьезно повреждены энергоканалы, причем это случилось вовсе не вчера. Судя по ее состоянию, она частенько злоупотребляла использованием кристаллов», — доложил Док. «Что за кристаллы, Док? Я видел, как она его использовала. Там же довольно грязная энергия». «Так, я заинтересовался. Дополнительные и запасные источники энергии — это, конечно, прекрасно, однако, судя по тому, что я видел, это совсем слабые и отнюдь небезопасные энергокристаллы. В отличие от синтезированных энергокристаллов Империи, местные используют различные драгоценные камни», — начал рассказывать Док, — «часто заливают туда собственную энергию, с огромными потерями, и так как камень природный, то в нем остаются различные энергетические примеси и радиация из месторождений. Если бы был у нас портальный мост и ресурсы на ремонт корабля, я бы уже починил оборудование и отправил бы вам нормальные источники энергии. А еще, чего нет, того нет, Док», — остановил я Дока. «Пока что нет у нас ни портального моста, ни ресурсов для его постройки, но обязательно будут». Остановившись у цитадели, я подозвал одного из караульных. «Боец, вызови мне своего командира». Солдат кивнул и умчался куда-то внутрь здания. Через некоторое время на улицу вышел Андрей. «Командир, вызывали?» «Да, Андрей. Организуй мне выезд, машину для меня и машину для свободных от дежурства бойцов из твоего подразделения. А еще нам нужен будет Иван. Есть и для него особая задача». «Есть, разрешите идти?» Андрей как будто даже обрадовался, что я нашел задачу для Ивана. «Да, выезд через минут 10». Все оставшиеся 10 минут я просто стоял и смотрел, как передо мною собирается вся команда. Сначала пришла Катерина, затем построились бойцы, 6 человек полностью экипированные и вооруженные винтовками, затем прибыл сам Андрей с братом. Одновременно с ними к нам подъехали две машины, моя личная с Егором за рулем и большой броневик для солдат. «По машинам», — дал я команду грузиться. К моему удовлетворению, Андрей пошел в машину к бойцам. «Абсолютно правильное решение, командир должен быть со своими подчиненными, тем более на боевом выходе. Катерина, Иван, грузимся», — я указал им на свою машину. «Господин комендант, а куда мы едем?» — с ноткой нетерпеливости в голосе спросила Катерина. «Лейтенант, ко мне обращаться, командир, это первое. Второе, мы едем лечить тебя». Я внимательно посмотрел на нее. «Знаешь, как лечатся энергоканалы?» «Никак нет, командир», — она мотнула головой. «А ты, Иван, знаешь, как развивается биомат?» Я перевел взгляд на Ивана. «Тренировками и сражениями, командир», — ответил он. «Насчет сражений ты прав, но ты не знаешь почему, и связи между этими двумя вопросами вы пока не видите». «Да?» — спросил я у обоих. «Нет, нет, но эти вещи связаны напрямую, и сегодня я буду вас учить, а начнем мы тренировку с клопов». Глава 11. «Малый, мне нужны клопы, небольшие группы, желательно, чтобы рядом с ними больше никого не было. Сможешь?» «Да, Кэп, энергии у нас все меньше, я отключаю радары, если мы их не используем. Сейчас нужно время на их запуск», — ответил мне И. «Куда ехать, командир?» — ко мне повернулся Егор. «Пока что к месту, где я завалил бивня. Я выбрал это направление, потому что в том месте вполне могут лазить клопы в поиске биомассы». «Командир, я не понимаю», — заговорил Иван. «Приедем, и я все расскажу». Остановил я его. До места, где произошел бой с бивнем, мы доехали минут за 15, и как раз малый вышел на связь. «Кэп, все верно, вы приехали, но не рекомендую здесь принимать бой, клопы и скоробеи повсюду, лучше всего подняться на холм, который в паре километров на запад от вас, там, во-первых, не такая концентрация этих тварей, а во-вторых, они все будут в одной стороне, выслал тебе всю инфу». «Отлично, ты молодец, малый», — ответил я, изучая миникарту. Закончив, я еще раз внимательно осмотрел с ног до головы своих подчиненных, отчего Катерина занервничала, а Иван напрягся. «Ничего, еще пару-тройка таких вылазок и привыкнут к моему темпу, перестанут волноваться в таких ситуациях. Егор, разворачиваемся, поднимаемся на тот холмик», я показал ему направление, «встать нужно так, чтобы прострел был на юго-запад, плюс двигатель не глуши на всякий случай, и броневику передай, чтоб так же сделали». «Понял, командир», ответил водила и выполнил все, как я и сказал. «Все на выход», бросил я своим, стоило машине остановиться, и сам выскочил наружу. Позиция и впрямь получалась отличная, малый свое дело знал, и здесь можно было неплохо развернуться.